и сирень там зацветет. Хватит вашего качества на количество? Или опять ставка на элиту? И детей этому будете учить?» Они справедливо не совсем поняли, но обиделись, ибо мы вовсе не соглашались ни в чем уступать первенство, тогда как им оно казалось безусловным. Технократы, конечно, выросли из них. Поглядывая на Элизу, я видел ее напряженную заинтересованность в исходе поединка. Но уже вначале стало ясно, что ни они, ни мы не уступим, что будем считать свою профессию важнее, и призыв организаторов пересаживаться по мере убеждений со своих стульев на стулья противоположной команды остался неподхваченным. Физик, прочитавший Пастернака, получил записку. Прочтя, могу присягнуть, кивнул в сторону Элизы. Вскоре она ушла, и я получил записку. «Прости, разболелась голова, ты держишься молодцом. Только не надо так волноваться. Утром позвони, Э». Как поется в популярной частушке, в клубе жулика судили, судьи все ушли в совет, а девчата вдруг спросили, танцы будут или нет. Так и у нас все кончилось танцами. Я не танцевал, мрачный, как обманутый муж на маскараде. Стоял я в нише окна, одним своим видом исключая возможность приглашения на дамский вальс. Тогда у меня постоянно в голове вращались три сюжета фантастических рассказов, подстегнутые данным диспутом. Закончу эту главу кратким пересказом их содержания. Первый. Лампочки, которые распространяют не свет, а темноту. Огромные пространства, над которыми не заходит солнце, но в наказание над какой-то частью территории ввинчивают лампочки, от которых происходит темнота, и не смеют выйти за темный круг под абажуром. Второй. Непредусмотренный рейс. Будущее. Все налажено. Снабжение, дороги, графики жизни. Интернат детей на Луне, чтобы оградить их от земных влияний. Аппаратура, устраняющая последнее, земные сны и наследственность. Продовольствие идет с Земли. Вдруг сбой. Тут надо было оправдать этот сбой. Откуда же он, если все налажено? Но без «вдруг» нет ни литературы, ни жизни. А потом когда-то еще все наладится, да и тем более сбой на Земле, а не на Луне. И вот приходится снаряжать корабль с продовольствием, управляемый корабль. У рулевого в интернате сын. Тут столкновение, гибель. Столкновение может быть по двум причинам. Ритм автоматически отлажен, и идут корабли-автоматы, с ними и столкновение. Или вторая причина. Кому-то не надо, чтобы отец встречался с сыном. Третий. Если два первых можно объяснить начитанностью, черные лампочки могли быть, хотя могли и не быть, от черного солнца, которое увидел Григорий Мелехов, второй — от глотаемой на бегу фантастики, то третий надумался исключительно от тоски по родине. Мне казалось, что из Москвы не выйти. Все будет Москва, асфальт, провода, движение. Я и звезды стал различать в армии, чтобы узнать, в какую сторону глядеть к своему дому. И вот рассказ «Домой». Но все сместилось в ту ночь. Человек знает дорогу по звездам, но звезды сошли со своих мест, образовав невиданные созвездия. Не стало сторон света. Надо идти по рельсам, думает человек, ведь они не сошли с насыпи. И идет по рельсам. Тут я путался, да и не мудрено. Апокалипсическая катастрофа была не из рядовых. Тут могли быть полустанки, брошенные дома. Взгляд на небо приводил в ужас. Все думалось, что это не на небе, в каждом отдельном человеке, его психике. Все видели по-разному, все думали про других, что они сошли с ума. Потом это думали про себя, хотя все были нормальны. Но разве нормально жить в ненормальном мире? А вдруг мир доселе был ненормален и скорректировался? Такие сюжеты. И чтоб было тогда сесть и записать. Уж ясно, что по молодости были поживей и поневероятней страсти. Например, жить под черным колпаком темноты, зная, что это не полярная ночь, а надолго, навсегда. А почему? А кто виновник? А за что? И этот мужчина, рвущийся к сыну в лунный интернат, и, наконец, это безумие, равное по впечатлению даже не знаю чему.